32. Брейди плетется по снегу. Тот доходит уже до середины голени и все еще не верит в случившееся. 63-летнее сердце Бэбина бухает в груди. На языке металлический привкус, плечо горит, а в голове бьется одна и та же мысль. Это мерзкая пронырливая сука. Почему я не убил ее, когда у меня был шанс? И Заппита больше нет. Старого доброго Заппита Зеро, а запасного он с собой не привез. И теперь он лишен возможности проникнуть в разум тех, кто активировал свои Заппиты. Тяжело дыша, Брэди стоит перед охотничьим домиком, без пальто, под сильным ветром и снегом. Ключи от автомобиля Z-боя у него в кармане, вместе с запасной обоймой для винтовки. Но какой прок от этих ключей? Колымага не одолеет и первый подъем. «Я должен их убить», — думает он, и не только потому, что за ними должок. Внедорожник, на котором они приехали, — его единственное спасение. А ключ наверняка или у Ходжеса, или у этой суки. Возможно, они оставили ключ в замке зажигания, но идти туда и проверять — недопустимый риск. Кроме того, он не собирается оставлять их в живых. Он знает, что должен сделать, и переводит винтовку в режим автоматической стрельбы. Упирает приклад в здоровое плечо и начинает стрелять, ведет ствол слева направо, уделяя особое внимание гостиной. Дульные вспышки освещают ночь, словно фотографируя падающий снег. Грохот оглушает. Окна взрываются внутрь. Обшивка фасада взмывает в воздух, будто стая летучих мышей. Парадная дверь, оставшаяся приоткрытой после бегства Брейди, распахивается полностью, ударяется о стену и снова захлопывается. Лицо Бэбину перекошено от ненависти Хартсфилда, и он не слышит ни урчания приближающегося двигателя, ни лязга стальных гусениц.